Глава восьмая. Как сладко и безмятежно он спит, глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть. Можно подумать, что граф Корнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере. «Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон. Поднимайтесь!» Я открыл глаза и сладко потянулся. От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, которым, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной. Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и щурил свои близорукие глаза на все, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать глазена повсюду, где только возможно, он то, нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенные сторы, в дверные щели, в лампу, словно искал чего-то или желал удостовериться, все ли цело. Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем. Все это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке. Но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу. «Поднимайтесь, вам говорят!» Будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок. «Здравствуйте, господин Чур!» — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. «Сколько зим, сколько лет! Весь уезд дразнит доктора Чуром за его вечно причуренные глаза!» Дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим причуренным глазам коробку со спичками. «Так спят одни только лентяи, да люди со спокойной совестью», — сказал он. «А так как вы ни то, ни другое, то вам надобало бы, друже, вставать немножко пораньше». «А который теперь час?» 11 на исходе». «Черт вас возьми, Чуренька! Никто не просил вас будить меня так рано. Вы знаете, я уснул сегодня только в 6 часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера». «Так!» — услышал я из соседней комнаты бас Поликарпа. «Мало он еще спал. 2 сутки спит, и все ему мало. Да вы знаете, какой сегодня день?» — спросил Поликарп, входя в спальню и глядя на меня так, как умные глядят на дураков. «Среда?» — сказал я. «Как же! Непременно! Нарочно для вас так и сделал, чтобы в неделе 2 среды было». «Сегодня четверг», — сказал доктор. «Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспать?» «Ха, мило, очень мило. Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить?» «Я 2 суток не спал, а выпил... Не помню, сколько я выпил». Уславший Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно ночи безумные речи бессвязные, которые так хороши и чувствительны в романсах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов легкого жанра, держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя все это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам. Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, немало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но, тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во все время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая плечами. Он ни разу не улыбнулся. Очевидно, мой легкий жанр произвел на него далеко не легкое впечатление. «Что же вы не смеетесь, Шуденька?» — спросил я, покончив со своими описаниями. Если бы все это не вы мне рассказывали, и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, дружище. О каком случае вы говорите? Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом. Иван Осипов. Иван Осипов, пожал я плечами. Первый раз слышу. Высокий такой, рыжий, с веснушками на лице. Припомните-ка, вы ударили его веслом по голове. Ничего не понимаю. Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал. Все это вам снилось, дядя? Дай бог, чтобы снилось. Он явился ко мне с отношением от Корнеевского волосного правления и попросил медицинского свидетельства. В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами. И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью. До кости хватили, батенька. Не помню, прошептал я. Кто он? Чем занимается? Обыкновенный корнеевский мужик. У вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили. Может быть. Не помню. Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно. Нет, не нечаянно. Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бронились и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетеле хватили. Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!» Я покраснел и прошелся из угла в угол. «Хоть убей, не помню», — проговорил я, изо всех сил напрягая память. «Не помню! Вы говорите, рассвирепев? В пьяном виде я бываю непростительно мерзок. Чего же лучше?» Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно. Важен сам факт побоя. Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика? Да-с. Свидетельство, конечно, я не мог ему не дать, но не приминул посоветовать ему обратиться к вам. Вы сойдете с ним как-нибудь. Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная. Нередкий случай, когда, по-видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвением костей черепа и стала быть путешествием от патрес. Про отца с латыни. Ищур, увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания по хирургической патологии. Омертвение костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня терром инкогнитом, неизвестную землю, область с латыни. «Будет вам, барабошка!» – остановил я его медицинскую болтовню. «Неужели вы не знаете, как все это скучно?» «Это ничего, что скучно!» Вы слушаете и казнитесь, а вот в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей. Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним не сойдетесь, вы сможете место потерять. Жрецу Фемиды судиться за побои, ведь это скандал. Павел Иванович – единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душою. Не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души. Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного щекотливого свойства. Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный казус Белли, повод к войне, с латыни, породил между нами счеты, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. Щур очень хороший малый. Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, причуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке. Его уродливо шитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами. Его белый галстук вечно сидит не на месте. Но вы не подумайте, что он неряха. Взглянувший раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности. Да и не умеет он. Он молод, честен, несуетен, любит свою медицину, вечно в разъездах. Этого достаточно, чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам. И оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами. Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но, тем не менее, 2000, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его. Страсть давать взаймы и страсть выписывать по газетным объявлениям. Взаймы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке. Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях. Он выписывает все, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, состоящие из ста вещей, хронометры. И не мудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей. Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна. Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа. «Как, однако, я у вас засиделся!» — спохватился он, взглянув на свои дешевые с одной крышкой часы, выписанные им из Москвы, с ручательством на 5 лет. Но, тем не менее, 2 раза уже бывшие в починке. «Мне пора, дружище. Прощайте и смотрите вы мне. Эти грабские кутежи добром не кончатся. Не говорю уж о вашем здоровье. Ах да, будете завтра в Теневе?» «А что там завтра?» «Престольный праздник. Все там будут, и вы приезжайте. Обязательно приезжайте. Я дал слово, что вы непременно приедете. Не сделайте же меня лгуном». Кому дал он слово, не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал. Я остался один. Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами. Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо. «Душечка мой Сережа, извини, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться. Это ни на что не похоже. Конечно, теперь ты воротишь, и мне не жалко, но посуди сам, что если ворам делать поблажку, то порядочной женщине нигде нельзя быть спокойной. После того, как ты уехал, я проснулась на диване и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, 10 жемчужин из ожерелья и вынули из портмонета рублей 100 денег. Я хотела жаловаться графу, но он спал и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют, как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина». Что дом его сиятельства изобиловал ворами, для меня не было новостью, и я приобщил письмо Тины к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно я должен был пустить в дело эти сведения. Я знал воров. Письмо черноглазой Тины, ее жирный, сочный почерк напомнили мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание похмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку. Но к вечеру, видя мое упорство, он поверил, и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия. Он стал ходить на цыпочках, говорил шепотом, Когда мимо моих окон прошли парни с гармоникой, он вышел на улицу и прокричал: «Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нечто не знаете, Махамеды, что барин занимается!» Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай. «Пожалуйте чай кушать», — сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь. А когда я пил чай, он тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо. «Вот эдак лучше, Сергей Петрович», — забормотал он. «Наплюйте на того белобрысого черта, чтоб ему... Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное, а надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чертом людям головы проламывать, да в озере в одежде купаться, то всякий скажет: никакого ума, пустяковый человек. И пойдет тогда по миру слава. Удаль купцу к лицу, а не благородному. Благородному наука требуется, служба. Ну, будет, будет. Не путайтесь с графом, Сергей Петрович. А коли желаете дружиться, то чем не человек доктор Павел Иванович? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много. Искренность Поликарпа меня растеплила. Мне захотелось сказать ему ласковое слово. «Ты какой роман теперь читаешь?» — спросил я его. «Графа Монте-Кристова». «Вот граф. Так это настоящий граф. Не похож на вашего Замазору». После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза. Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в 5 часов.